Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Шеридан Н. «Даже не вздумай». Читает Аля Дубовик и Егор Воронцов. Пролог. Дэниэль. Я стою в переполненном баре, хмурясь, когда бармен проходит мимо меня уже в третий раз. Черт с ним. Я правда настолько неприметная? Я знаю, что моя грудь могла бы быть чуть больше, а волосы не уложены, но, по крайней мере, задница у меня что надо. Задница, которую этот идиот не видит за барной стойкой. Но если бы увидел, я бы уже забрала свой коктейль 15 минут назад. Возможно, мне надо встать на стойку и немного ее растрясти. Уверена, тогда бы меня обслужили. «Наконец-то!» — бормочу я, когда глаза бармена встречаются с моими. Я одариваю его улыбкой. «Две водки Sunrise, пожалуйста», — говорю я, надеясь, что он меня услышал через шум толпы. Он кивает и уходит готовить коктейли. Когда он возвращается, я передаю ему двадцатку и кидаю сдачу в банку с чаевыми. Не то чтобы он заслужил, но меня вырастили хорошим человеком. Я проталкиваюсь сквозь толпу студентов, которые, как я предполагаю, пришли сюда, чтобы посмотреть чемпионат по хоккею с денверскими драконами. Толпа ревет, толкая меня из стороны в сторону, из-за чего я в попытке спастись от падения и позора проливаю напитки себе на руки. Просто прекрасно. Я пробираюсь к столику и ставлю на него то, что осталось от наших напитков. «Почему так долго?» — спрашивает Софи, перетягиваясь через столик, чтобы взять свой коктейль. «Фу, стакан липкий!» «Заткнись! Тебе повезло, что я его вообще донесла. Ты видела, сколько здесь народу?» — спрашиваю я, вытаскивая пачку влажных салфеток из сумки. Достав две салфетки, я передаю одну Софи и начинаю вытирать жидкость, капающую с рук из стакана. Подняв глаза, я вижу, что Софи держит свой стакан в воздухе. «За тебя, Дэнни! И за то, что ты, наконец, бросила того жалкого парня и согласилась переехать ко мне и Джареду!» Я улыбаюсь ее восторгу и чокаю с ней. Мы допиваем остатки напитков и продолжаем сплетничать о ее брате Заке и его последних завоеваниях. Хотя меня уже ничего не удивляет. Зак, скорее всего, самый большой бабник на Земле. Если я еще хоть раз услышу фразу «любая дырка — это цель», у него будут проблемы. Толпа фанатов драконов вокруг нас ревет в возмущении. Я кидаю взгляд на экран, пытаясь понять, что произошло. Ну, конечно. Вспыхнула драка, придурки. Почему я даже не удивлена? Я щурюсь в маленький экран. Как я и думала, драконы отстают на 2 очка. Видимо, они решили пустить всю свою тяжелую работу коту под хвост только для того, чтобы доказать всему миру, что их яйца настолько большие, что еле помещаются в их крошечную экипировку. Что за сборище идиотов? Неудивительно, что они не выигрывали чемпионат уже 3 года. Звучит сигнал, объявляя конец игры. А драконы все еще дерутся с соперниками, хотя я уверена, что комментатор сказал, якобы они начинают драться друг с другом. Камера фокусируется на мужчине, должно быть, тренере, и такого бешенства в глазах я давно не видела. Не хотела бы я идти с ним в раздевалку. Хотя понаблюдать за их разговором было бы увлекательно. Софи заставляет меня вынырнуть из мыслей, пытаясь спихнуть со стула. «Пойдем», — говорит она уже на полпути к бару, поглядывая на меня через плечо. «Нужно найти тебе горячего парня для танца». Я улыбаюсь ей. Что бы я без нее делала? После часа на танцполе я говорю Софи, что схожу к барной стойке за еще одним коктейлем. Я прохожу только половину пути сквозь душную толпу, когда кто-то дергает меня за локоть. Я с тяжелым вздохом ударяюсь в чью-то твердую грудь. Звук голоса посылает волну ужаса по моим венам. «Какого хрена ты делаешь?» «Трясешь задницей, как последняя шлюха, и не позволю своей девушке выставлять меня дураком!» «Черт, черт, черт! Как он меня нашел!» Я смотрю на него во все глаза, охваченная страхом. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я, безуспешно пытаясь вырвать локоть из его хватки, но он слишком силен. Я оглядываюсь по сторонам в надежде словить чей-то взгляд. Я могла бы закричать, но это лишь усугубит ситуацию. Как будто, прочитав мои мысли, брат ухмыляется. «Попробуй, давай, но ты за это заплатишь, как только я привезу тебя домой. Обещаю».